С одной стороны, он корил себя за решение поглотить непонятную эссенцию, но с другой стороны, какой человек откажется от подобного, зная, что целестиалы – это невероятно могущественные создания, способные создавать целые звездные системы. К тому же интуиция, в отличие от ситуации с душой бездны, не подавала никаких предостерегающих сигналов, а скорее наоборот, намекала, что подобный шанс точно не стоит упускать. «Немного увлекся», – эхом повторил Брюс, запуская ноутбук, подключенный к электронному микроскопу. «Ладно, смысл читать нотации, когда надо думать, как вернуть тебе прежний вид. Ты же не против, если я возьму немного материала для анализа?» Ученый приблизился к другу, цепляя к шприцу толстую иглу. «Надо сравнить со старыми образцами». «Вперед!» Артур вытянул щупальце. «Хм, любопытно». Мужчина внимательно осмотрел выращенную полупрозрачную гибкую конечность. «Ни мышц, ни костей. Как ты ей управляешь, контролируя внутреннюю энергию? Чем-то это напоминает манипуляции с ЦИ, как в боевых техниках». Артур сосредоточился, и щупальце разделилось на множество мелких жгутиков, сплетенных в символ глаза гора. «Тебе видней, у меня с ЦИ как-то не сложилось. А теперь верни, как было», — попросил мужчина, примиряясь, откуда сподручнее брать образец. «Эй, ты чего застыл? Я только что понял, что мне вновь стали доступны практически все заклинания и техники, только часть надо будет переложить на новое тело». Чтобы подтвердить возникшую догадку, Артур направил часть плотного тумана из энергии в созданный символ, а затем поднес получившуюся конструкцию к тому месту, где теоретически должна находиться голова. Касание, и мир вновь предстал пред ним во всей своей красе, причем он стал цветным, тогда как раньше все было в черно-белом цвете. Контроль пространства, несомненно, является потрясающей способностью, но видеть лишь небольшую область вокруг своего тела не слишком удобно в повседневной жизни. К тому остается проблема с надписями. «О, теперь ты можешь подрабатывать ночником», — заметил Брюс, поскольку слайм теперь весь светился мягким голубым светом. «Возьму на заметку». Возвращение части способностей вернуло Артуру бодрость духа, поэтому он не стал обращать внимания на подначку. «Давай, проводи забор», — молодой человек вновь вытянул тентаклю. Мужчина попробовал аккуратно ввести иглу, но острие с трудом смогло преодолеть лишь пару миллиметров упругого желе. «В принципе, этого хватит, но по виду не скажешь, что ты настолько плотный», — Брюс поместил взятый образец на предметное стекло. «Я сам не ожидал», — озадаченно ответил Артур, проверяя отсутствие подкожного щита. «Может, все дело в активном заклинании или в том, что я энергией создаю щупальце?» Развеяв глаз гора и приняв изначальный вид, парень попросил Брюса еще раз его уколоть, но игла все равно не смогла далеко пробиться. Из интереса, Артур вновь активировал заклинание, чтобы посмотреть, что именно мешает, обнаружив, что все дело в циркуляции сине-розового тумана. «Похоже, я серьезно недооценил его плотность, хотя это не удивительно, ведь частицы могли примерно то же самое, когда я создавал из них защитную ауру». Пока Биннер работал с мобильной лабораторией, юноша продолжал исследовать обновленное тело, приходя в полный восторг от открывшихся перспектив. Да, теперь его внешний вид приводит в восторг только Дарси, но зато большинство техник получило очень приличный левелап, и тот же глаз гора внезапно стал способен осматривать все, в диаметре почти 12 миль, вдвое увеличив дальность, и втрое область внимания, спокойно охватывая комнату с частью улицы. Но самое забавное произошло с сенсорными техниками. Раньше Артур не мог использовать пульс жизни в густонаселенных местах, опасаясь выжечь себе мозг, но теперь то его не было. Был лишь разум, управляющий энергией и изменчивой плотью. Правда, подобие сенсорной перегрузки он все же смог поймать, когда разом пытался охватить целый город, но это вылилось лишь в недолгий ступор на пару минут, пока сознание не разложило поступившую информацию по полочкам. Естественно, качество защитных, так и атакующих техник тоже возросло на порядок, но если с применением первых особых проблем не было, то вот как атаковать, когда ты можешь нормально перемещаться только в виде здоровенного синего шара, это большой вопрос. Да и тентакли вместо рук вносит определенную неразбериху. «Артур, ты должен на это взглянуть», — позвал парня Брюс. «Ты же можешь смотреть», — неуверенно произнес он, освобождая место у монитора. «Могу. Что там у тебя?» Слайм ловко подкатился поближе и сделал вид, что смотрит в монитор, хотя из-за работы заклинания в этом не было особой нужды. Вот, мужчина продемонстрировал изображение синих клеток. Это то, что я взял сейчас, а вот это, он ловко поменял предметные стекла, то, что ты дал перед уходом. Ничего интересного не замечаешь? Полностью отсутствуют признаки деградации. Именно. Я понимаю, если бы это была зигота или нечто подобное, но ведь это набор обычных недифференцированных клеток, которым, по идее, требуются определенные условия содержания. Хм, Артур сосредоточился, а ведь я ощущаю их. Что? Я чувствую свои отделенные части тела, но не могу ими управлять. Смотри, вытянув щупальце. Парень впитал оба образца обратно и рассказал об инциденте с укатившейся головой после внезапного превращения. Интересный феномен, Брюс задумчиво осмотрел товарища. А если тебя разделить пополам, то где будет сознание? Вот только давай пока обойдемся без безумных экспериментов. Я же пошутил, ученый примирительно поднял руки. Но согласись, что это интересно. Да я не спорю. Артур задумчиво посмотрел на гибкую конечность. «Брюс, а давай реально попробуем отделить от меня небольшой кусок. Может, я смогу как-то на него повлиять, не прикасаясь? Ну, мы убедились, что ты спокойно можешь возвращать утраченные части даже спустя длительное время. Так что, если хочешь, то можно попробовать», — неуверенно произнес мужчина. «Отлично, тогда принеси какую-нибудь чистую тару, а то я чувствую, когда всякий мусор прилипает». Биннер сходил на кухню и через пару минут принес тарелку, куда молодой человек поместил самостоятельно отделенный край щупальца. Следом юноша попытался приказать ему вернуться или хотя бы изменить форму, но кусок синего желе остался глух к приказам, несмотря на то, что Артур ощущал его гораздо лучше, чем небольшие образцы, взятые для исследований. Эксперименты длились около 30 минут, в течение которых парень перепробовал почти все свои способности, пока просто не притянул отделенную часть телекинезом, к огромному удивлению заметив, что теперь и управление пси стало в разы проще. «У тебя получилось!» – воскликнул ученый, который все это время подкидывал идеи, с интересом следя за ходом эксперимента. «Ну, не совсем то, на что я рассчитывал. Это было что-то вроде телекинеза, исходящего от основы. Ладно, продолжим позже, остальные уже возвращаются», – произнес Слайм, когда область действия заклинания пересекла Джейн в сопровождении друзей и принца Асгарда. Глава 223. Новые перспективы. Что за черт? Артур ощутил чужое ненавязчивое внимание, которое словно исходило со всех сторон. Неужели это знаменитый взор Хеймдаля? Хм, если так подумать, то эта способность чем-то напоминает глаза гора, только нереальной мощности, раз хранитель радужного моста может смотреть чуть ли не через всю галактику. Интересно, а звук взор тоже передает, или приходится читать по губам? После недолгих раздумий парень пришел к выводу, что передает, поскольку в фильмах была пара моментов, когда Хеймдаля именно звали, причем громко и относительно долго, чтобы он активировал переход. В противном случае, златоглазый просто многие века троллил асгардцев. От размышлений юношу отвлек зазвонивший колокольчик у двери. Сразу после этого раздался удивленный голос Джейн, которую Тор просвещал об устройстве мира. Всего лишь 9 планет, но почему так мало? Вселенная ведь практически безгранична. Я говорю именно о 9 мирах, потому что они соединены между собой ветвями Игдрасиля и между ними можно спокойно перемещаться через радужный мост. Нильхейм и Муспелхейм – 2 первомира, возникшие на заре веков. В одном бесконечная мгла и холод, а в другом обжигающее пламя, в котором могут выжить лишь огненные великаны. Альхейм – мир светлых эльфов, Мидгард он же земля. Хильхейм – мир мертвых. Ванахим – родина ванов, могучих воинов и прекрасных воительниц. Йотунхим – мир ледяных великанов. В этот момент рассказчик очень тяжело вздохнул, явно переживая не самые радостные воспоминания. «Я так понимаю, остались еще 2, Асгард и», – уточнила женщина, заметив, что ее собеседник замолчал. «Да, мой дом и Свартальфхейм, обитель гномов, которые являются лучшими кузнецами во вселенной. Эх, если бы мой знакомый сегодня не превратился в тентакливого монстра, то я бы сочла тебя психом, вообразившим себя скандинавским богом грома», — задумчиво произнесла доктор Фостер, на ходу делая пометки в потрепанном блокноте. «Что за тентакливый монстр?» — недоуменно переспросил Тор. «Никогда о таких не слышал. О, сейчас ты очень удивишься», — обогнав на повороте мужчину, первой в центральную комнату вошла Льюис и замерла, удивленно уставившись на Слайма. «Обалдеть, ты теперь светишься. Я тоже рад видеть тебя, Дарси», — тяжело вздохнул парень. «Может, представишь своего нового друга?» Знакомство с Богом Грома получилось забавным, поскольку Артуру пришлось объяснять, что он раньше был обычным человеком, а еще, что означает термин «тентакливый монстр». С последним было бы гораздо проще, если бы не ассистентка доктора Фостер, которая пыталась объяснить все своими словами, постоянно соскакивая на тему девочек-волшебниц. К счастью, принц Асгарда достаточно знал о культуре Земли, чтобы понимать, когда девушку начинает заносить. Из-за просмотренных фильмов юноша первоначально немного предвзято отнесся к новому знакомому, считая его напыщенным туповатым воякой, которого кроме перов и сражений ничего больше не интересует. В реальности же мужчина оказался достаточно интересным собеседником с широким кругозором. На самом деле, по-другому вряд ли могло быть, ведь он сын самого Одина, правителя одной из самых высокоразвитых рас в галактике, а значит, у него должны были быть лучшие учителя, плюс возраст, перешагнувший отметку в 1000 лет, оставляет мало шансов не набрать хотя бы житейский опыт. Впечатление портил лишь странный лексикон, в котором довольно часто мелькали устаревшие слова. «Стоп, откуда ты вообще знаешь английский?» Артур обратил внимание на несостыковку. «А, это работа заклинания, которое накладывается при переходе через мост». Мистер Ослепительная улыбка прикрыл глаза. «Тхор Ерден Кулисти Кригирин. Как-то так звучит мой родной язык. Скромностью ты явно не страдаешь», — заметил Слайм. Он назвал себя крутым воителем. Язык похож на немецкий, что неудивительно, если предположить, что Асгард тесно контактировал с викингами, ставшими прародителями германских языков, объяснил он, в ответ на недоуменные взгляды остальной компании. «Истинно так», — живот Тора негромко квакнул. «Хм, похоже, моя смертная оболочка ослабла. Мне нужно подкрепиться. Тут есть неплохое кафе неподалеку, и нам всем не мешало бы нормально позавтракать. Только тебе нужна нормальная одежда», — произнесла Джейн, окидывая задумчивым взглядом испачканную одежду пришельца, пережившую пылевое торнадо. А затем она посмотрела на здоровенное светящееся синее желе, оккупировавшее диван. «Или лучше заказать доставку. Вы идите, я здесь подожду», — предложил Артур, который не чувствовал голода и вообще не был уверенным, что ему теперь вообще требуется еда. «Либо я могу отправиться с вами, если у меня получится кое-что сделать». Конечно, можно было бы действительно остаться и продолжить исследовать свои возможности, но молодой человек не хотел отрываться от коллектива во время основных событий канона. К тому же это возможность проверить, насколько далеко он может ощущать отделенные части тела. Поэтому, пока доктор Силвик, как самый крупный из присутствующих, делился одеждой с Тором, Слайм вновь оторвал от себя кусок, отдав его на растерзание Брюсу, а затем попробовал принять более компактный вид. На удивление, у него без проблем получилось ужаться в несколько раз, став действительно похожим на необычный десерт. Осталась лишь проблема с самой маскировкой, поскольку относительно крупный попрыгунчик, следующий за людьми, точно будет обращать на себя внимание. «Если хочешь, то мы можем запихнуть тебя в банку», — предложила девушка, которая с интересом следила за метаморфозами. «Не думаю, что Артур будет от этого в восторге», — заметил Брюс, осторожно проверяя синюю плоть, которая утратила свечение, на электропроводность. «Идея, в принципе, неплохая, но мой вес никуда не делся», — буркнул парень. «Эх, в принципе, можно периодически сливаться с миром, и на меня просто никто не будет обращать внимания, но, во-первых, такое состояние тяжело долго поддерживать, а во-вторых, умение снижать вес открывает море перспектив. Самые очевидные — повышение мобильности и, с учетом неизменной массы и мощного щита, новые боевые возможности». Сознание нарисовало картину, как он, словно синяя комета, таранит звездный крейсер, почему-то похожий на аркский крузер, собранный из хлама. Ну и бред же лезет в голову. «Хм, а если обратиться к пси, Дарси, тащи банку. Ща все будет, положись на меня». Раньше его сил с трудом хватало, чтобы поднимать в воздух пару небольших камней, но с обновленным телом можно попробовать более масштабное воздействие. Да, о полноценной самолевитации пока можно не мечтать, но снизить вес до комфортного уровня вполне возможно. Вот, Льюс водрузила на стол 3-литровую банку из-под нутеллы. Что, у Джейн был трудный период после расставания с бывшим, вот я ей и подарила. Ладно, сойдет, Слайм ловко перетек в стеклянную тару. А теперь попробуй меня поднять. Нормально, девушка осторожно взяла банку в руки. Недолго потаскать можно. Отлично, а теперь сотри надпись «Тентакливый монстр» и можно отправляться в кафе. ТЦ, заметил, недовольно цыкнула Льюс, поставив Артура на место, чтобы сходить за спиртом и тряпкой. Глава 224. Каминг-аут. Отличный напиток. Тор попробовал расколошматить кружку, выражая восхищение местным кофе, но Артур ловко перехватил летящий объект телекинезом. «Осторожней», — произнес Слайм, — «не стоит привлекать к нам еще больше внимания». Дружная компания разместилась в самом дальнем углу кафе, поэтому никто не заметил, как посуда волшебным образом изменила свое направление, аккуратно приземлившись на стол, но хозяйка заведения не упустила шанса бросить недовольный взгляд на шумных посетителей. «Можешь ограничиться словами, если понравилось», — тихо сказала Джейн, неодобрительно покачав головой. «Ты же рассказывал, что относишься к высокоразвитой инопланетной расе. Неужели у вас такое поведение считают нормальным? Прости, когда я в последний раз посещал Мидград, это было в порядке вещей», — бог грома почесал затылок, немного смутившись. «Ну и на пирах в Асгарде редко кто следит за манерами. Ха-ха, помню, как-то раз Бальдр так напился, что вообразил себя быком, и принялся головой таранить доспехи во дворце». «Мда», задумчиво отозвалась Дарси, слушая эти откровения. «Тентакливые монстры все же круче. Кстати, о них она посмотрела на банку с синим желе, стоящую на столе. Артур, может, тебе тоже чего-нибудь заказать? Если хочешь проверить, могу ли я есть, то просто поделись своим завтраком», ответил молодой человек, которому самому был интересен этот момент. «Хм, хорошо. Тебе прямо в банку положить?» – спросила девушка, отрезая небольшой кусочек блина и с прищуром смотря на знакомого, чье отношение к ней заметно поменялось после возвращения из больницы. «Ага, только кленовым сиропом не поливай». Артур не удивился, когда еда не захотела самостоятельно усваиваться, хотя у него была небольшая надежда, что он, по примеру настоящих слаймов, может растворять органику при поглощении, но в реальности ему пришлось приложить достаточно большое усилие, задействуя розово-синий туман, чтобы практически испарить лишний объект в своем теле. «Ну как?» – спросил ученый, видя успех друга сквозь полупрозрачную плоть. «Фигня», – парень прислушался к своим чувствам. «Мы едим, чтобы получить энергию, а у меня получилось ее только потратить, да и вкуса я никакого не чувствую, так что эстетическое наслаждение пока тоже отпадает. Бедняжка», — посочувствовал Льюис. «А, не переживай», — отмахнулся он. «Уверен, я смогу вернуть себе человеческий облик, главное не спешить, к тому же времени у меня теперь полно. Пока вы ходили забирать нашего инопланетного друга, мы с Брюсом провели небольшое исследование и выяснили, что деградация тканей полностью отсутствует, поэтому жить я могу очень долго. О, бессмертный тентакливый монстр, если решишь поработить всю планету, то не забудь об одной невероятно умной и привлекательной девушке, которая кормила тебя блинами», — приободрилась Дарси. «Хах, обязательно. Может, я даже разрешу тебе нести банку, ни одному же Брюсу напрягаться», — со смехом ответил Артур, игнорируя удивленные взгляды Силвига, Фостера и Биннера. Изменившееся поведение молодого человека может показаться странным, но на то были свои причины. Когда Дарси поднимала его новое вместилище, то за счет близкого контакта и вновь действующих техник он смог считать ее эмоции. Учитывая поведение ассистентки доктора, юноша ожидал увидеть возбуждение, интерес или нечто подобное, но вместо этого было лишь море сочувствия и страх, который она пыталась скрыть за юмором. На самом деле, подобные эмоции неудивительны, ведь она единственная видела момент превращения. Вряд ли кого-то оставит равнодушным зрелище, когда твой знакомый буквально разваливается на куски, попутно превращаясь в непонятное синее желе. Хорошо еще, что девушка крышей не поехала в этот момент. От подозрительного рассматривания будущего повелителя мира компанию отвлек громкий голос мужчины, вошедшего в кафе вместе с другом. «Нам как обычно, Минди», — попросил он, занимая стул у барной стойки. «Что-то вы сегодня задержались». Хозяйка заведения поставила две чашки ароматного кофе перед посетителями. «А ты не знаешь, мы все утро развлекались у воронки, пока не приперлись федералы и всех там не разогнали». «Ага», — поддакнул второй, устало приземлившись на свободное место. «Сказали, что это разбился какой-то спутник, от которого идет опасное излучение. Ха-ха, а я эту штуку руками трогал. «Простите, а как выглядел этот спутник?» – уточнила Джейн, вспомнив об утреннем звонке неизвестного, который что-то говорил о падении метеорита. «Как здоровенный молоток», – ответил мужчина, повернув голову. «Тяжеленный до ужаса. Мы пикап Джима расхреначили в попытке сдвинуть его с места. Наверное, очередная игрушка Старка». Тор тут же подорвался со своего места. «Куда ехать?» – серьезно спросил он, положив руку на плечо говорливого посетителя. «50 миль на запад». Благодарно кивнув, опальный принц Асгарда быстрым шагом направился на выход. «Постой!» Доктор Фостер быстро рассчиталась за завтрак и выбежала на улицу. Остальной компании ничего не оставалось, кроме как последовать за женщиной, которая все же смогла догнать объект своего интереса и притормозить его, объяснив, что такое расстояние по пустыне ослабленный бог грома вряд ли преодолеет на своих двоих. Сразу же после этого она предложила воспользоваться своим фургоном. «Спасибо, Джейн, я не забуду твоей доброты. Как только верну Мьёльнир, то по-царски вознагражу тебя», — произнес Тор, очаровательно улыбнувшись. Лицо доктора начало медленно краснеть, а взгляд сменился на задумчиво влюбленный. «Артур, а от инопланетян у земных женщин могут быть дети?» — тихонько спросила Дарси. «От асгарцев точно», — так же тихо ответил он. «Эй, я все слышала». Фостер очнулась от наваждения, сурово зыркнув на ассистентку с банкой синего желе в руках. Тор лишь рассмеялся, глядя на эту сцену. «Эй, какого черта вы творите?» Возмутилась Джейн, обнаружив, что какие-то люди в черной униформе выносят из арендованного здания ее вещи. «Мисс, успокойтесь», — ее перехватил охранник. «Как я могу успокоиться, когда вы крадете мое оборудование?» «Агент Колсон, служба ЩИТ», — представился подошедший мужчина, бросив удивленный взгляд на Брюса, который, по идее, должен сейчас находиться в Нью-Йорке. Троица исследователей резко побледнела. Все же пару дней назад именно эта секретная организация положила кучу народа. Но здесь все мои исследования. Я на пороге великого открытия, а вы хотите лишить меня многолетних трудов?» Чуть ли не плача произнесла Джейн, понимая, что она ничем не может помешать. «Эй, верните ей вещи!» Вперед вышел бог грома, разминая кулаки. «Тор, не надо, женщина!» При поддержке напуганного Эрика, мягко отвела принца назад. «Это не те люди, с которыми стоит конфликтовать». «Верно, мисс», — Колсон задержал взгляд на банке с подозрительным светящимся содержимым в руках девушки. «Это я, пожалуй, тоже конфискую». «Так, все, Фил, это уже переходит всякие границы». Внезапно из банки на землю вылезло синее существо и принялось стремительно наращивать объем. Окружающие агенты мигом наставили оружие на подозрительное создание. «Стоять!» Мужчина недоверчиво смотрел на Слайма, говорящего знакомым голосом, а затем на Беннера, старающегося не отсвечивать, пока в его голове не сложился пазл. «Артур, угадал?» Парень развел щупальцами. «Хаэм, тебя прям не узнать!» Сменил прическу. «Ха-ха, очень смешно! Отзови своих людей, надо кое-что обсудить!» Помедлив, мужчина все же отдал приказ временно приостановить погрузку и пригласил молодого человека в мобильный штаб, представляющий собой здоровенный автобус с тонированными окнами. «Ну и кем ты теперь стал?» – спросил агент, внимательно глядя на бывшего стажера, когда остальная дверь штаба закрылась, отсекая посторонние звуки. «Тентакливым монстром», – ответил юноша, тяжело вздохнув. Глава 225. Уникальный специалист. КХМ. Неожиданно, Колсон внимательно посмотрел на синее создание, которое пару секунд назад напоминало здоровенный попрыгунчик, а теперь сидит в кресле, превратившись обратно в бесформенную желейную массу. «Надеюсь, ты понимаешь, что тебе все же надо подтвердить свою личность, а то в прошлую нашу встречу ты выглядел немного иначе. Это подойдет?» Артур достал из пространственного кармана ИШ, удерживая его щупальцем. «Могу еще водительское удостоверение показать». Агент бросил взгляд на оружие с характерными очертаниями, словно возникшие из воздуха. «Подойдет. Может, расскажешь, как докатился до жизни такой?» – спросил он после паузы. «Мы же всего лишь неделю не виделись. 2 дня», – поправил Слайм. «Если это была очередная проверка, то выбери вопрос посложнее. Например, кто выиграл на турнире по стрельбе из лука на геликарьере, перед тем, как мы отправились громить базу нацистов?» «Все-все, можешь не продолжать», – мужчина немного усмехнулся. «Клинт до сих пор психует, что Над тогда умудрилась занять первое место. Так что насчет нового облика», сымитировав грустный вздох, молодой человек начал рассказ о неудачной попытке добавить себе гены глубоководной гидры, с целью усилить регенерацию. Естественно, в процессе повествования он не упустил возможности просто пообщаться со старым знакомым и узнать актуальные новости из первых рук, что было сделано совсем не зря, ведь за прошедшее время произошло несколько важных событий, о которых вряд ли будут рассказывать широкой общественности. В первую очередь, завершился суд над Фьюри. Как и подозревал Артур, бывшего директора ЩИТ попытались обвинить во всех смертных грехах и сделать козлом отпущения, но одноглазый интриган с честью прошел через это испытание, практически не пострадав. Колсон не знал, повлияло ли на конечное решение комиссии наличие компромата, который 100% был у Ника на многих власть имущих, остатки влияния или же ораторский талант, поскольку заседание проходило за закрытыми дверьми, но, в итоге, Фьюри всего лишь отправили на заслуженную пенсию и по слухам еще выплатили приличную компенсацию. Замену Марии Хилл ожидаемо не нашли, да и вряд ли найдут в ближайшее время, поскольку теперь секретная организация судорожно разгребает последствия своего решения. Несмотря на то, что Гидре нанесли серьезный урон, перебив все высшее руководство, практически всех агентов, а также уничтожив опорные пункты, осталось много людей, которые довольно тесно сотрудничали с нацистами, но были не в курсе истинной личности своего партнера по бизнесу. По большому секрету, Фил поведал, что Наташа сейчас разбирается с заводом, где пытались создать гигантских роботов из адамантия, чье предназначение заключалось в геноциде мутантов. Учитывая происходящие события, только гражданской или, как верно выразился Старк, межвидовой войны стране не хватало для полного счастья, поэтому, для снижения вероятности подобного исхода, новый директор, а может и старый, решила попробовать наладить более тесное взаимодействие с командой X, и, чтобы все выглядело более-менее естественно, для начала отправила к ним в гости Стива Роджерса, дав в нагрузку ставшего одноруким Барнса, которому как раз нужна помощь мозгоправа. «Мда, я думал, что последствия будут гораздо серьезнее», – задумчиво отозвался Артур, порадовавшись за Кэпа. У него были вполне справедливые опасения, что Баки окажется в застенках секретной организации, но лояльность первого в мире суперсолдата оказалась важнее. Ну, щит создавался для предотвращения подобных событий, к тому же три почти готовых геликарьера, способные уничтожить любого человека, который лишь в теории может угрожать Гидре, кого хочешь приведут в ужас. Может быть, если бы директор согласовал ввод военного положения с Советом Безопасности, то его бы даже не отправили на пенсию, пожал плечами агент, но тогда бы возросла вероятность, что план развалился бы еще в самом начале из-за Пирса или какого-нибудь другого шпиона. Скорее всего, ты прав. Может, Нику даже вернут кресло, если случится очередной пиздец, с которым не сможет справиться Мария. Мужчина покачал головой. Вряд ли. Должен как минимум произойти локальный Армагеддон, а мы, вроде как, устранили основную угрозу, которая могла его вызвать. Колсон подозрительно посмотрел на Слайма. Вот только меня немного волнует прилетевший из космоса неподъемный молот, от которого исходит странное электромагнитное излучение, а еще твое появление практически рядом с ним. Сильно сомневаюсь, что ты тайно пересек полстраны, чтобы просто полюбоваться местными видами. Хах, не поверишь, но моя первоначальная цель была просто отдохнуть в приятной компании и разобраться с моей синей проблемой в спокойной обстановке. Но вместо этого, бац, и нам на голову сваливается пришелец. Мужчина напрягся, а Артур продолжил, как ни в чем не бывало. Тот блондинистый тип, похожий на модель из модного журнала. Его зовут Тор, и он принц Асгарда, ну, того мифического мира из скандинавских легенд, где обитают боги. Насколько я понял, его временно отправили на землю, лишив сил, чтобы он подумал над своим поведением. И, кстати, найденный вами молот принадлежит ему. Фил, прикрыв глаза, откинулся в кресле, всем своим видом выражая страдание. Только пришельцев из других миров нам не хватало для полного счастья. Так, если ты не против, то я прямо сейчас свяжусь с директором, и мы решим, что делать со всей этой ситуацией. После нажатия пары кнопок на консоли управления, на стене зажегся монитор с логотипом ЩИТ, который через пару секунд сменился на уставшее лицо мисс Хилл, явно забывший, что такое нормальный отдых. «Надеюсь, ты связался со мной, чтобы сообщить о решении проблемы. К сожалению, нет. Как мы и подозревали, прилетевший артефакт принадлежит внеземной цивилизации, и сейчас на нашей планете находится их принц. Приветствую вас на планете Земля, Директор немного поклонилась, глядя на синее существо, сидящее в кресле. «А, нет, это Артур Филлипс. Прекрасно». Мария устало вздохнула, а затем в ее голосе мелькнула сталь. «Агент Колсон, доложите по форме, что успело произойти с момента последнего сеанса связи». Вытянувшись по струнке, мужчина кратко рассказал о найденном молоте и о том, что случилось с Артуром, после чего у директора немного дернулся глаз, но она нашла в себе силы продолжить диалог, начав мягкий расспрос парня о госте из другого мира. Внимательно выслушав информацию, Хилл отдала приказ Филу наладить контакт с Тором, разрешив привлекать все доступные ресурсы, с небольшим ограничением, не подпускать Артура к молоту. «Я думал, она меня не любит», — произнес молодой человек, после завершения разговора, оставившим после себя смешанные чувства. «Даже если бы она тебя ненавидела, ссориться с человеком, способным работать в качестве детектора лжи и практически в одиночку захватывать укрепленные базы, это глупость и полное отсутствие профессионализма». Колсон подошел к консоли у выхода. «Что будет с оборудованием Джейны с ее исследованиями?» — спросил Слайм, наблюдая, как установленные внутри автобуса ловушки дезактивируются. «Пока не знаю», — ответил агент, вводя несколько кодов подряд. «Все же она гражданский, а тут у нас пришельцы, кротовьи норы, другие обитаемые миры. А почему тогда не нанять ее и остальных? Сомневаюсь, что у вас в штате много астрофизиков, считай, уникальный специалист. Хм, я подумаю, как это можно устроить, но сперва вернем принцу его молот». «Хорошо», — Артур спрыгнул на пол, в полете приняв форму шара и про себя размышляя, что с возвращением оружия точно будут большие проблемы. Глава 226. Джон Эдвард. Покинув фургон, Фил первым делом отдал приказ подчиненным вернуть все изъятые вещи на место, а затем направился к стоящей неподалеку компании. Доктор Фостер и ее товарищи явно ощущали себя не в своей тарелке, что неудивительно, учитывая слухи, которые ходят о щит после уничтожения Гидры. И тут абсолютно не могли помочь заверения Брюса о том, что все будет хорошо, раз Артур знает руководителя операции, как и обещание Бога Грома разобраться со всеми врагами в случае неприятностей. Так что, когда подошедший агент в компании синего светящегося шара от лица правительственной организации принес официальные извинения и предложил обсудить возможность дальнейшего сотрудничества относительно исследований, женщина просто застыла, не в силах полностью осознать происходящее. Заметив ступор собеседницы, Колсон принял решение пока отложить этот вопрос и для начала съездить к молоту. «Так чего же мы ждем?» — мигом оживился громовержец. «Заводи свою колесницу». «А вы, я так понимаю, Тор, сын Одина?» — уточнил агент. «Все верно. Филлип Колсон, служба щит. Приветствую вас на планете Земля». «Не стоит, мидгардец, я здесь не с официальным визитом, да и не по душе мне подобное». «Хорошо, тогда подождите пару минут, сейчас я все организую». Стоило мужчине немного отойти, подозвав одного из снующих туда-сюда оперативников, как Дарси толкнула подругу в бок, скосив хитрый взгляд на Слайма. «Я же говорила, что тентакливые монстры круче любого мужика, даже инопланетного. КХМ, сейчас мне даже нечем парировать», — только и смогла ответить доктор Фостер, наблюдая, как люди в черных костюмах аккуратно заносят в здание серверные шкафы. Поездка до штаба, организованного на месте падения молота, не представляла для парня особого интереса, поэтому он весь путь спокойно просидел в банке, стоящей на коленях у девушки, продолжая разбираться с доступными техниками. Выбор столь странного способа передвижения был не случайен, поскольку заставлял Слайма разом задействовать несколько способностей, доводя их до автоматизма. Тут ведь не просто нужно было уплотнять свою структуру и облегчать вес, используя телекинез, но еще проводить аккуратные внутренние манипуляции, избегая конфликтов энергии. «Подъезжаем». Из состояния своеобразной медитации его вывел голос Фила, который весь путь мягко расспрашивал Тора об Асгарде и о разумных существах, населяющих галактику. Пришелец охотно шел на контакт, практически ничего не скрывая, но по мере приближения к воронке, он все больше начинал нервничать, беря длительные паузы в разговоре. Сместив фокус следящего заклинания, юноша хорошо мог рассмотреть палаточный лагерь, возведенный вокруг артефакта. Хотя прилагательное «палаточный» слабо применимо к масштабной модульной постройке, напоминающей множество белых сот, объединенных между собой закрытыми переходами, да и сетчатый забор, установленный по периметру, и вышки с прожекторами, на которых скучали вооруженные охранники, навевали не самые приятные воспоминания. Стоило их дружной компании покинуть транспорт, как к Колсону подбежал ученый в белом лабораторном халате, тряся планшетом. «Сэр, вокруг объекта резко возросла активность электромагнитного поля, датчики сходят с ума, даже погода стала меняться, хотя метеослужба ничего подобного не обещала», — эмоционально воскликнул он, в конце испуганно вздрогнув из-за вспышки молнии, озарившей затянутое темными тучами небо. «Ничего страшного, просто регистрируйте все входящие данные, я скоро подойду», — успокоил его агент. «Прошу сюда», — пригласил он гостей в один из свободных модулей, отведенный под комнату отдыха. Ожидаемо, что именно там им пришлось на время разделиться, поскольку Артуру был заказан путь к молоту, согласно указанию директора. Дарси, конечно, хотела составить ему компанию, чтобы он не скучал, но ему удалось убедить девушку отправиться со всеми, ведь благодаря глазу гора, парень все равно мог наблюдать за всем буквально из первых рядов. Причем энергетическое зрение давало гораздо больше интересной информации. Все же одно дело следить за показаниями приборов и видеть миниатюрные торнадо из песка, возникающие рядом с артефактом, по мере приближения принца, и совсем другое, смотреть на магические щупальца и пылающие руны, которые пытались опутать бледную ауру бога грома. Стоп, он что ли самостоятельно ограничивает себя, считая недостойным? С удивлением понял молодой человек, наблюдая за сценой, разворачивающийся в кратере. Молот явно пытался сформировать некий устойчивый канал со своим хозяином, как только тот коснулся рукояти, но из-за запечатанной ауры руны с щупальцами никак не могли закрепиться и просто соскальзывали в сторону, растворяясь в пространстве. После нескольких безуспешных попыток поднять оружие, громовержец обреченно рухнул на колени, ссутулив плечи. «Думаю, тебе стоит сделать небольшой перерыв и попробовать позже», тактично предложил подошедший Колсон, поняв, что попытка быстро совсем разобраться не удалась. «Нет, я недостоин», — обреченно произнес Тор. «Отец правильно сделал, что изгнал меня. Ну-ну, не стоит так быстро опускать руки. Ты же сам рассказывал, что один мудрый правитель и прекрасный стратег, вряд ли бы он позволил Асгарду лишиться столь мощного оружия, передав его в чужие руки», — сделал попытку утешить агент, на что бывший бог грома лишь слабо пожал плечами. Поняв, что пришелец пока не в состоянии вести конструктивный диалог, Колсон помог ему подняться и отвел всю компанию к Артуру, позвав последнего обсудить произошедшее в свой кабинет. «Что думаешь?» – спросил мужчина, задумчиво смотря на графики активности, выводимые на экран компьютера. «Ты правильно предположил, что один вряд ли позволит попасть молоту в чужие руки. Исходя из того, что я видел, Тор сам препятствует возвращению оружия», — внезапно Слайм засек, как вокруг сидящего на улице громовержца вспыхнул и тут же пропал рунический круг. «Эх, нам только неуверенного в себе принца высокоразвитой инопланетной расы не хватало для полного счастья. По-хорошему, его следует оставить на базе, но у меня есть большие сомнения, что он сильно обрадуется подобному исходу, как бы он окончательно не замкнулся в себе». На лбу мужчины пролегла глубокая складка. «Так, Артур, понимаю, что ты уже не работаешь на щит, но не мог бы ты присмотреть за ним пару дней, пока мы не придумаем, как вернуть артефакт?» «Артур, присмотрю, но на многое не рассчитывай», — ответил парень после небольшой паузы, видя, как странное заклинание пропало, оставив после себя плачущего принца. Все же Лаки тот еще мудила. По канону он специально пришел к сводному брату, чтобы соврать о смерти Одина и о том, что мать запретила ему возвращаться, окончательно вгоняя Тора в депрессию и еще больше снижая шансы на успешное возвращение Мильнера. «Само собой, несколько оперативников для поддержки я сразу выделю и, похоже, придется выдергивать Стива из отпуска», — произнес Колсон, делая пометки в журнале. «Хорошо, я тогда пойду пообщаюсь с нашим иномирным другом». Добравшись до комнаты отдыха и заверив товарищей, что все хорошо, молодой человек выкатился на улицу, где сидел Тор, грустно смотря на темные тучи. Артур ловко запрыгнул на свободный стул, не спеша начинать разговор, поскольку рядом находился сосредоточенный Лаки, но самое поразительное было то, что глаз гора его вообще его не видел, и если бы не контроль пространства, то парень был бы вообще не в курсе о присутствии постороннего. «Так вот ты какой, бог обмана и один из самых больших говнюков во вселенной», — молодой человек осторожно рассматривал приемного сына Одина, жалея, что не может посмотреть на его клеточную структуру или взять биоматериал для анализа, ведь по канону этот высокий длинноволосый мужчина с хитрой улыбкой и резкими чертами лица на самом деле был ледяным великаном, которого правитель Асгарда забрал из Йотунхейма еще во младенчестве, скрыв его истинную природу с помощью заклинания. «Хочу напиться», — внезапно нарушил тишину Тор, продолжая пялиться на тучи. Почему бы и нет, только давай подождем, пока Фил поговорит с Джейн по поводу работы и поедем обратно в город», — ответил Артур, прекращая попытки осторожно просканировать наблюдателя техниками руки, поскольку тот явно что-то почувствовал и поспешил уйти, покинув область действия контроля пространства. Глава 227. Новые грани силы. Пьянка с Богом Грома продемонстрировала Артуру, что накачаться до беспамятства новое тело теперь тоже не может при всем желании, да и просто с поглощением жидкостей, как и в случае обычной еды, были серьезные проблемы. Конечно, вариант с расщеплением всей еще худо-бедно работал, но, как верно подметил Эрик, пока еще был в состоянии связно говорить. Переводить качественные виски на сомнительные эксперименты, когда есть обычная вода из-под крана, это контрпродуктивно. Брюс был полностью согласен со словами собрата ученого, но на тот момент все его внимание было распределено между отличным местным пивом и наблюдением за набирающей обороты вечеринкой, центром которой стал принц Асгарда, решивший таким образом приглушить боль от утраты близкого человека. Опыт, оточенный несколькими сотнями лет перов, явно не пропал после лишения сил, поэтому Тор отжигал, как в последний раз, сумев организовать восхитительную стихийную попойку, в которой приняли участие практически все посетители бара. Причем инопланетный блондин оказался настолько яркой личностью с великолепной харизмой, что люди совершенно не обращали внимания на круглое синее существо, сидящее в углу и спонсирующее данное мероприятие. Трата денег на посторонних личностей может показаться глупой, но Артур делал это не просто так. Во-первых, таким образом он помогал пришельцу прийти в себя, а во-вторых, у него получалось косвенно участвовать в веселье, считывая эмоциональный фон с помощью эмпатии и тем самым привыкая к использованию пси. К тому же было забавно наблюдать за кривляниями Бога Грома, почувствовавшего себя в родной стихии и переставшего хандрить. К счастью или к сожалению, прекрасная половина их группы после насыщенного на события дня решила сразу отправиться спать, поэтому избежала участия в попойке и не видела творящегося безобразия. «За тебя, отец!» Тор в очередной раз произнес тост, опрокидывая в себя кружку с алкоголем, и его тут же поддержал одобрительный рев посетителей бара, восхваляющих ратные подвиги одноглазого старца. К 3 утра необычные проводы как-то сами собой затихли, и дружная компания, прихватив с собой храпящего лицом в салате многоуважаемого доктора Силвига, вернулась в автомастерскую, чтобы поспать и восстановить силы. Вот только для Артура ночь только началась, поскольку обновленное тело все еще было полно сил, да и его сознанию за счет кучи улучшений не требовался частый отдых. Убедившись, что его знакомые уснули, а в доме напротив разместилась группа быстрого реагирования «Щит», готовая прибыть на помощь в случае проблем, молодой человек максимально скрыл свое присутствие и покинул здание, отправившись за пределы города. В его сознании горел образ рунического круга, созданного Локи перед разговором с братом. Рисунок проступил на песке лишь на мгновение, но фотографическая память спокойно смогла все запечатлеть, и теперь парню не терпелось разобраться в принципе работы асгардского заклинания. Отдалившись на пару километров и найдя неглубокую низину, юноша приступил к экспериментам. Тратить на создание символов драгоценные адаманти, даже с учетом того, что его позже можно будет переплавить в нечто более полезное, Артур не горел желанием, да и медленное изменение структуры металла займет слишком много времени, поэтому Слайм решил пойти тем же путем, что и асгардцы, выплавить нужные комбинации прямо на песке. Вдали от цивилизации Артур не боялся кому-либо навредить. Небольшое мысленное усилие и одну из тентаклей охватило яркое пламя пирокинеза. А во, это тело действительно создано для использования пси, шокированно подумал он, любуясь ярко-желтыми лепестками. Или дело не в этом, сейчас же огонь горит не во мне. Юноша рассчитывал на небольшой огонек, либо на здоровенный столб неконтролируемой энергии, поскольку это была не внутренняя манипуляция, но вместо всего этого получил нормальное пламя, примерно в 1200 градусов, судя по цвету, которым можно достаточно свободно управлять, изменяя его форму и интенсивность. Новая грань силы оказалась слишком увлекательной, поэтому неудивительно, что вместо изучения рун, Артур приступил к освоению энергии пси, пытаясь понять, что она из себя представляет. Через 4 часа лучи солнца осветили необычную экспозицию, состоящую из оплавленного песка, испещренного кратерами разного калибра, тут и там лежащего металлолома, нескольких здоровенных сосулек, парящих в воздухе, потрескивающей шаровой молнии, и синего полупрозрачного существа, чьи щупальца были охвачены огнем. «Это предел», — сосредоточенно подумал Слайм и отпустил контроль, перестав подпитывать созданные объекты энергией. Потрескивающий шар молнии тут же рассыпался на искры, пламя погасло, а сосульки рухнули на землю, расколовшись на части, а ведь перед этим молодой человек спокойно дырявил ими толстые стальные листы. Посмотрев на устроенный бардак и сымитировав тяжелый вздох, он приступил к уборке, вовсю используя телекинез, чтобы скрыть следы, и попутно анализируя новые данные. Устроенная проверка помогла прийти к выводу, что пси – это обычная радужная энергия, которая контролируется разумом. Правда, все было не настолько просто, ведь существовал предел контролируемого объема, но Артур не мог точно сказать, зависит ли количество подконтрольной энергии от развитости разума или в этом участвует еще некая сила, которую он пока не в состоянии почувствовать. Уборка и возвращение в автомастерскую не заняли много времени, поэтому вскоре парень разместился на знакомом диване, внимательно следя за округой и держа под щупальцем смартфон для связи с Колсоном. Если он все правильно помнит, то в ближайшее время должны прибыть друзья принца, а вслед за ними металлический голем, присланный Локи, чтобы убить свободного брата. Молодой человек испытывал сомнения относительно своих дальнейших действий. Он был уверен, что сможет одолеть разрушителя, если не самостоятельно, то с поддержкой Халка, но была огромная проблема в виде бога обмана, занявшего асгардский трон и планировавшего убить Одина, подослав к нему своих родственников, ледяных великанов. Если Тор не вернет себе силы и не помешает брату, то у земли может появиться могущественный враг, владеющий технологией телепортации и имеющий серьезное технологическое преимущество. А ведь самое хреновое, что земляне вполне могут дать отпор захватчикам, но вот атаковать Асгард у них не получится при всем желании. Радужный мост контролирует всевидящий Хеймдаль, космического флота, способного преодолеть миллионы световых лет, у них нет, а маги, теоретически способные создать портал в нужный мир, как всегда будут использовать политику невмешательства. Нерадужные мысли были прерваны энергетическим торнадо, возникшим в паре километрах от города. Черт, слишком рано. Артур отправился будить спящего пришельца, одновременно звоня Филу, чтобы предупредить о гостях и попросить начать эвакуацию местных, мотивировав это очень плохим предчувствием. В своих возможностях защитить знакомых молодой человек не сомневался, но вот спасти других людей во время напряженного сражения с ожившими доспехами, стреляющими лучом плазмы, может не получиться, и все эти смерти лягут тяжелым грузом на его плечи. К счастью, Колсон сомневался недолго. Доверившись интуиции бывшего стажера, обладающего кучей любопытных способностей, он приказал убрать подальше жителей ближайших домов. Поскольку автомастерская расположилась на отшибе города, к моменту прибытия славной четверки, состоящей из 3 мужчин и женщины, облаченных в средневековые доспехи, большинство посторонних уже покинуло будущее поле боя, и Артур смог облегченно выдохнуть, сосредотачиваясь на новых действующих лицах. Глава 228. Неуязвимый. «Эй, Тор!» – радостно окликнули принца его друзья, постучав в стеклянную дверь автомастерской. Даже если бы Артур не смотрел фильм, то, после устроенной вечеринки, во время которой бог грома рассказывал о своих приключениях, он без труда смог бы назвать всех прибывших по именам. Вальштагг – могучий рыжебородый мужчина, мастерски владеющий топором. Леди Сив – прекрасная воительница. Фандрал – лощеный тип, предпочитающий рапиры и короткие клинки. А также Агун – единственный из четверки, принадлежащий к народу ванов и почему-то выглядящий, как азиат, хотя молодой человек не видел больших отличий от асгардцев, за исключением меньшего количества клеток с дополнительной вакуолью. Позади пришельцев рядом со служебным автомобилем маячила двойка агентов, которые помогли им добраться до места. А то мало того, что от телепорта до города нужно преодолеть пару миль под палящим солнцем, так еще и на 15 тысяч местных жителей есть только один принц иномирной расы. «Мои друзья, как я счастлив вас видеть!» Как никогда, блондин, радостно улыбаясь, обнял каждого из четверки, а затем резко погрустнел. «Но не надо было сюда приходить, Экоха!» – недоуменно крякнул Вальштагг, переглянувшись с боевыми товарищами. «Мы пришли за тобой, чтобы вернуть в Асгард», – произнес Фандрал, не понимая, что происходит. «Но вы же знаете, я не могу вернуться домой», – голос принца дрогнул. «Мой отец, он скончался по моей вине, я должен оставаться в изгнании». «Тор», — вмешалась прекрасная воительница, — «это не так, твой отец жив». Бог грома застыл, нахмурившись. У него просто в голове не укладывалось, что брат его обманул. Естественно, Локи уже не раз подшучивал над ним, но сейчас все зашло слишком далеко. «Так, вы пока думайте, что делать, а мне нужно позвонить», — сказал Артур и под удивленными взглядами иномерцев спрыгнул с дивана, чтобы укатиться в соседнюю комнату. «Слушаю», Фил тут же взял трубку. «У нас проблема, похоже, борьба за престол. Локи наверняка захочет устранить брата, а заодно его друзей», сообщил Артур. «Советую убрать оперативников подальше от телепортационного круга». «Вот же», Колсон агрессивно замолчал, сдерживая нецензурную брань, а затем быстро взял себя в руки. «Как думаешь, он может телепортировать какую-нибудь бомбу прямо рядом с наследным принцем? Насколько я понял из рассказов Тора, перенастроить координаты Радужного моста, за исключением Фригги и Одина, может только Хиндаль, который полностью лоялен нынешней власти. Так что ждем либо отряд головорезов, полностью подконтрольный богу обмана, либо какую-нибудь автономную вундервафлю. А не проще ли просто не открывать портал, предположил мужчина, параллельно отдавая приказы подчиненным, которые в спешке начали минировать окрестности вокруг телепортационного круга. Черт, а ведь действительно логично. Пока Тор с друзьями будут заперты на земле, Локи может спокойно захватить власть в Асгарде. Фридга слишком любит приемного сына и не станет вредить, а находящегося в целебном сне Одина устранят ледяные великаны, проникшие во дворец. Тело Слайма покрылось волнами от испытываемых эмоций. Внезапно в небе над пустыней стали сгущаться грозовые тучи, и Артур почувствовал облегчение. Желание отомстить лишило Локи хладнокровности, что немного странно для сына Лафея. «Приборы начали регистрировать аномальную активность электромагнитного поля», — произнес Фил, приняв доклад от одного из ученых. «Понял, скоро буду». Артур вернулся в центральную комнату, чтобы предупредить товарищей о гостях, но этого не потребовалось, ведь они своими глазами видели формирование перехода. «А где все люди?» — спросила Дарси, заметившая неладное. «Я попросил всех эвакуировать. Тор, думаю, твой брат может устроить покушение на тебя. 15 минут назад я бы даже слушать тебя не стал, но теперь, надо с ним поговорить», он серьезно кивнул собственным мыслям и пошел в сторону портала. Следом за ним потянулась отважная четверка. «А вы куда?» Слайм встал в проходе, не дав пройти команде исследователей. «Джейн очень переживает за своего парня», ответила Дарси и зашипела, когда женщина ущипнула ее за бок, выражая несогласие. «Так, держите под биноклю», словно по волшебству, в щупальцах тентакливого монстра возникло 4 оптических прибора. «Брюс, если станет совсем туго, то не бойся вмешаться. Всех гражданских уже увели в безопасное место». «Хорошо», мужчина начал делать дыхательные упражнения, достав шприц с адреналином. Артур уже собрался уходить, как его остановил жалобный голос Льюис. «Постой, что еще? Ты не мог бы еще попкорн наколдовать?» — попросила она, молитвенно сложив ладони. «Это не колдовство, а пространственный карман». Парень всучил ей в руки несколько пачек чипсов, а затем быстро покатился следом за ушедшими вперед иномерцами. Вскоре Артур нагнал Тора и попытался образумить его, но тот был непреклонен, да и парень не сильно старался, помня Мьёльнире. «Правда, на этот раз поблизости не будет гражданских, а значит, некого будет спасать», но он надеялся, что чувство ответственности за жизни друзей поможет принцу усмирить гордыню и вернуть силы бога грома. Они успели пройти только 200 метров, когда с неба ударил радужный луч, оставив после себя 3-метрового металлического голема. Внешний вид разрушителя нельзя назвать примечательным или сильно устрашающим. Вполне человеческие пропорции, если не считать выдающийся рост, мелкие шипы на внешней стороне рук, плечи ног. Корпус был сделан из множества металлических полос, цвета стали, странный шлем на голове с Т-образной прорезью и площадкой на макушке, вызывающие ассоциации с бумажным самолетиком, который забыли сложить до конца. «Твою мать!» — выругался парень, когда копнул чуть глубже и осознал, что внутри хлипкого на вид доспеха находится просто океан энергии. Конечно, С тессерактом это нельзя сравнить, но вот десяток полных резервов Артура Голем содержит, а ведь доступный слайму объем продолжал постепенно увеличиваться с момента поглощения эссенции. Внезапно стальной гигант посмотрел в их сторону и побежал, сходу взяв приличный темп. Фил даже не успел отдать приказ на дистанционный подрыв мин, настолько быстро все произошло. «Сомневаюсь, что это друг», — сообщил идущим рядом товарищам парень, описав внешний вид магического робота. «Разрушитель», — поморщился Тор, — «его создал отец для защиты хранилища, и...» Поторопил Артур, ожидая подробностей. «Слабые места, как победить?» Пояснил он в ответ на недоуменные взгляды. «А, это», улыбнувшись, блондин неловко почесал затылок, начав напоминать одного персонажа аниме с шилом в одном месте и гигантским лисом в другом. «Та книга была такая нудная, мне пришлось найти более интересное занятие. Помните ту пьянку Хёда? Ха-ха-ха», заржал Вальштагг, достав топор. «Конечно, помним. Не волнуйся, тентакливый монстр Артур, честная сталь всегда победит коварное колдунство. Я все же прибью Дарси», ему ничего не оставалось, кроме как катиться дальше, постепенно накачивая щит энергией. Переговоры ожидаемо пошли не по плану. Прибежавший разрушитель лишь на секунду замедлился, увидев Тора, который в кои-то веки решил пойти по пути дипломатии, а затем прорези в шлеме голема резко расширились, и в наследного принца Асграда полетел небольшой сгусток плазмы. «Черт!» Мужчина рыбкой сиганул в сторону, избежав смертельного подарка. «Одумайся, Локи! Мы же братья!» Стальное чудовище на миг застыло, а затем в его шлеме начал накапливаться мощный заряд. Ему явно не следовало этого говорить. Артур ужался в размерах, покатился вперед, намереваясь использовать пространственный карман, либо же попробовать просто сломать игрушку безумного ублюдка. «Черт, надо было придумать какой-нибудь более быстрый способ передвижения. Поберегись!» Над головой слайма пролетел Вальштагг, занеся топор для удара, но монстр просто махнул рукой, отправив его в обратный полет, который прервало лобовое стекло припаркованной машины. Накопленный заряд был готов вот-вот отправить на тот свет посмевшего помешать воителя, как сверху на разрушителя приземлилась леди Сив, насквозь проткнув его раздвижным копьем, отчего он склонил голову к земле. Пламя в шлеме, словно нехотя, затухло, демонстрируя, что внутри оболочки ничего нет. «Хех, думал сдохну», — ухмыльнулся рыжебородый. «Честная сталь», — с улыбкой ответила ему женщина. «Жеш!» Со скрипом металлоголем внезапно ожил, стальные полосы пришли в движение, и через секунду голова неуязвимого создания уже смотрела прямо в лицо воительницы. «Вжум!» Сгусток плазмы попытался поджарить очередную помеху, но Сиф оказалась проворнее и успела спрыгнуть на землю. Разрушитель снял с себя скопья, выпрямившись во весь рост. «Ошибка. Невозможно выполнить процедуру», — откликнулась система на попытку убрать оживший доспех в инвентарь, а затем Артур стремительным росчерком полетел к центру города. «Он что, пнул меня?» Глава 229. Моральный урод. Летя над городом, Артур пытался переварить случившееся. Вот он касается щупальцем ноги стального голема, пытается переместить магический доспех в инвентарь, читает уведомление от системы, сообщающие о невозможности операции, а затем, будь он в своем нормальном теле, то смог бы с легкостью уклониться от унизительного пинка, отправившего его в полет, но желейная плоть реагировала на все команды с небольшой задержкой, из-за необходимости подкреплять все действия через энергию. Все, что он успел сделать, это на автомате укрепить щит, чтобы избежать урона, но это действие сыграло с ним злую шутку, еще больше снизив мобильность и превратив в идеальную мишень. Другой вопрос заключался в том, зачем слайм вообще это сделал. Его новое тело неуязвимо для физических атак, хотя точнее сказать, они для него безвредны. К тому же, из-за отсутствия нервной системы, он абсолютно не чувствует боли. Ну подумаешь, расплескался бы по ноге магического доспеха, но зато не оставил бы сражение столь нелепым способом. Молодой человек мог долго корить себя за не самые разумные действия, но ему нужно было срочно возвращаться на поле боя, а то Беннер уже начал примиряться, как бы получше вколоть себе боевой коктейль. По идее, содержимое шприца должно снизить агрессию Халка, но как все будет выглядеть на практике, это большой вопрос, который, по идее, они должны были решить подальше от цивилизации, а не во время битвы с иномирным магическим роботом. Артур начал снижаться, немного корректируя свой полет толчками телекинеза. Несмотря на то, что его пси-способности получили серьезный левелап, Их все равно не хватало для полноценной левитации. Фью-ю-ю-ю. С характерным свистом синий шар приземлился в центре города, вспахав несколько метров асфальта. Без промедления слайм выскочил из воронки и покатился назад, видя, что уже не успевает. Брюс все же применил сыворотку, и через каких-то пару секунд в стального болвана влетела зеленая туша, отбрасывая голема от израненных асгарцев. Лаки явно не нравилось, что у его сводного брата есть такие преданные друзья, поэтому он хотел их уничтожить, но не слишком с этим спешил, наслаждаясь чужим отчаянием. С тихим хлопком Артур попытался телепортироваться вперед, применив способность, доставшуюся от ночного змея, рассчитывая сократить путь, но, в момент скачка, из его тела вырвалась волна неконтролируемой энергии, и вместо того, чтобы переместиться цельным куском, его тело расщепилось на части. Черт, как же хорошо, что я не использовал эту способность до превращения в тентакливого монстра. Парень с дрожью посмотрел на тонкую синюю пятиметровую линию, состоящую из кусков его плоти. Эта картина вызывала стойкие ассоциации с джемом, небрежно намазанным на хлеб. Самое любопытное в новом положении было то, что Артур не мог понять, где конкретно находится его сознание. Оно было словно размазано тонким слоем по всей поверхности тела, и при большом желании слайм даже мог шевелить отдельными частями, хотя между ними не было непосредственного контакта. «Похоже, это произошло из-за отсутствия крупных кусков», – размышлял он, быстро собираясь обратно в шар. В любой другой день молодой человек попытался бы тщательнее изучить данный феномен, но, благодаря заклинанию, он прекрасно видел, что, несмотря на вмешательство Халка, его знакомые все еще находятся в нешуточной опасности. Поэтому, восстановив прежнюю форму, Артур на максимальной скорости покатился дальше. Метод, конечно, не самый быстрый, но зато надежный. Пока тентакливый монстр пытался вернуться в бой, дела у его товарищей шли из рук вон плохо. Казалось бы, на их стороне сражается целый Халк, основная ударная мощь будущей команды Мстители, но, вопреки любым ожиданиям, удары зеленого здоровяка практически не наносили вреда магическому голему. Они лишь немного отбрасывали стального болвана и заставляли руны на поверхности металла пылать немного ярче. При всем этом более слабые в энергетическом плане асгарцы умудрялись своим оружием каким-то образом повреждать доспехи. После недолго наблюдения, парень пришел к выводу, что во всем виновата магия. Несмотря на заявление иномерцев о честной стали, их оружие было покрыто рунами, которые в энергетическом зрении при ударах вспыхивали, пытаясь преодолеть защиту разрушителя. Вполне возможно, хорошо разозленный Халк, тупо за счет подавляющей мощи, тоже смог бы ее пробить и нанести весомый урон, но тут вступала в дело использованная сыворотка.